большая перемена. На двух лавках рядом с эбонитовым столом для игры в домино сутками сидели домохозяйки дома номер 17 по улице Измаильской и обсуждали все и вся. Они знали, что сегодня будет на обед у Басарских, наконец-то мясное, что к Гендыку приехал внук, кацап из Москвы, что Дмитрашка из 37-й квартиры, как всегда, трезвый, а эти из 12-й, у которых нет детей, как всегда, под газом, что хромой сволочь устроился рубщиком мяса на новом базаре, что Иванов не обязательно русская фамилия. Посмотрите на жильцов 21-й квартиры. И что Стояновы купили телевизор. Интересно, на какие деньги? Прибежав на большой перемене домой, чтобы перекусить, с балкона 5-го этажа нашего дома я наблюдал за торжественным вносом телевизора в подъезд. Телевизор не был упакован, и я увидел, что это цветной телевизор. Почему? Потому что у него был цветной экран. Я закричал на весь двор: «Папа купил цветной телевизор!» Настоящие цветные телевизоры появились лет через 5, но кто-то из сидящих на скамейке снисходительно заметил: «А, большое дело», что в переводе с одесского на русский означает «ну и что». Чудо с экраном в 36 сантиметров по диагонали называлось «Рубин-102». В нем, кроме самого телевизора, был еще и радиоприемник. Может быть, вы помните эти целлулоидные с цветными полосками вставки в экран? Они-то и должны были имитировать цветность. Когда телевизор включили в сеть, на экране появился диктор. У него было синее лицо, зеленая шея и трехцветный костюм. Очень красиво. Но родителям не понравилось, и отец убрал с экрана прозрачный лист со всеми цветами радуги. Я устроил жуткую истерику и выдал все, на что способен обиженный 7-летний одесский мальчик. Не помню, что я тогда орал, но явно ляпнул что-то лишнее, может быть, даже нецензурное. Ничем иным я не могу объяснить поступок моей мамы, педагога со стажем, которая вытащила меня на балкон и закричала: «Если ты не заткнешься, я выброшу тебя с 5-го этажа, я тебя убью!» Я посмотрел вниз. Внизу стояла тетя Фаня по кличке BBC, а рядом какала овчарка из 15-го дома. Падать на них мне не хотелось. Я завопил: «Мамочка, не убивай меня, ты еще будешь мною гордиться!» С тех пор сменилось 3 поколения телевизоров. Появились внуки у щенков той овчарки, в продукты жизнедеятельности которой я мог быть сброшен. Сам я работаю на телевидении. И мне кажется, на этом самом телевидении я только и работаю для того, чтобы тетя Фаня BBC говорила мне при встрече: «Она таки может тобою гордиться. Она — это мама».